Принцесса Анна отреклась, наконец, от престола за своего сына? В том-то и дело, что в этом вопросе она проявила редкую силу духа. На нее не подействовали никакие угрозы и обещания. Результатом явился указ о ссылке фамилии в Архангельск. Ошибка, Гарвей. Вы воображаете, что в случае отречения условия заключения могли бы измениться. Отречение — простая формальность, которую слишком легко в любую минуту опровергнуть. Так или иначе, семейство было отдано под наблюдение барона Корфа, с тем, чтобы в дальнейшем, как сообщал Бестужев, быть переведенным в Соловецкий монастырь на Белое море. И что же произошло? Корф довез семейство до Холмогор, где вынужден был остановиться из-за болезни принцессы. Что-нибудь серьезное? Один из слухов — очередная беременность и роды. Девочка или мальчик? Скорее мальчик, потому что ходатайство Корфа о том, чтобы оставить семью именно в Холмогорах, в архиерейском доме, было принято, но сам Корф спешно отозван. Наш резидент уверен, что по характеру рассказов барона, даже в очень интимном кругу, Корфом была дана подписка о неразглашении. Второй мальчик. Это осложняет ситуацию. В каких условиях находится фамилия? Как их содержит? Небольшой, обнесенный чистоколом участок, шагов 400 в длину и в ширину. Три небольших дома. Церковь. Некое подобие двора и совершенно запущенного сада. Кругом солдаты Измайловского полка. Обращение с заключенными самое грубое. Значит, мать, отец, две дочери и два сына, если принять последнюю версию о родах. Нет, милорд. Даже при этой версии только один сын. Императора Иоанна с ними нет? Жители Холмогор убеждены, что он буквально замурован в одном из трех домов, без возможности видеться с родными вообще с кем бы то ни было, в том числе и со священником. За ним кто-то ухаживает? Некий майор Миллер, который, в свою очередь, очень ограничен в своих сношениях с окружающим миром. Миллеру запрещен выход за пределы двора. По двору же он проходит только в сопровождении дежурного солдата. Это может быть выдумкой местных жителей, но те из них, кому приходится подвозить ко двору дрова и провиант, уверяют, что в доме императора единственное окно в комнате Миллера. В нее же ведет и единственная дверь. В Петербурге продолжает интересоваться фамилией. Разве только при дворе и только для того, чтобы возбуждать опасения императрицы. Народ к фамилии совершенно безразличен. Меня мало интересует народ. Какова позиция Бестужева? Все разговоры о фамилии неизменно оборачиваются против него. Лесток не отличается богатой фантазией. Маркиз де Лашетарди также. Да и что более реально могли бы они в противовес Бестужеву придумать? Слов нет. Издавна связанные с вчерашней цесаревной архитекторы существуют. И Бестужев-Рюмин должен их знать.